Но вскоре голод должен был толкнуть их на это, и я не мог такой вероятности не учитывать. Не теряя времени, я вооружился топором и меньше чем за час соорудил себе плотик. Закончив, я улегся на нем посреди легиона мышей, которые решили, видимо, не оставлять меня одного в беде, составив мне и дальше веселую компанию. Настал день, но море не успокоилось. Спустилась ночь, а оно разбушевалось еще больше, так что в некоторые моменты я не знал, плывет еще корабль или идет ко дну, настолько часто волны накрывали его. В довершение всех несчастий голод толкнул против меня моих товарищей по кораблекрушению. С горящими глазками они построились в ряды и набросились на мои ступни с яростью, которая не знала себе равных. Я вскочил на ноги, поднял топор и принялся бешено колотить направо и налево, сзади и спереди, прыгая то на одну, то на другую ногу, чтобы как можно больше передавить этих проклятых. Но они пребывали, как морской прилив. Батальоны следовали за батальонами, полки за полками. Голодные они поклялись обглодать меня до последней кости. К счастью, волны, что поминутно обрушивались на бедное судно, смывали сотнями нападающих, но этого было, увы, недостаточно, и превосходство было на их стороне. Я чувствовал уже, как эти зверьки бегут по моим ногам, забираются под куртку, прыгают мне на плечи и кусают за уши. Я решил, что погиб. Но именно в этот момент Господь сжалился над папашей Костромом, и гигантская волна, что обрушилась на нос корабля, смыла меня вместе с моим плотом. Я едва успел уцепиться за веревки, которыми он был связан, как оказался посреди моря. 2 дня я был между жизнью и смертью, но, наконец, ураган прекратился, и море успокоилось. Где я был, этого я не знал. Если какой-нибудь корабль не придет мне на помощь, я погибну, ведь у меня не было даже крошки хлеба. Мне всякий раз не по себе, как вспомню о том моменте. «Ну, неужели вы не прихватили с собой даже куска солонины?» — спросил Марсовый. «Или дюжину сухарей?» — спросил другой. «Ни того, ни другого. Но зато в одном своем кармане я нашел мышь с седыми усами и почти белой шерстью, настолько она была стара. В другом — его симпатичного сына с блестящими умными глазками, а в третьем — маленькую серую мышку с 2 прелестными мышатами. Дедушка, отец, мать и дети. Целая семья спасалась в глубине моих карманов. Ну, другой бы, наверное, схватил их за хвост и выбросил в море, но я нет. Я осторожно взял их за ушки и положил на мой плот. Кто знает, в тех обстоятельствах, в которых я оказался, желудок уже ворчал от голода. Эта семейка могла еще мне пригодиться. Я ведь никогда не был особенно привередлив, а тем более в море на своем утлом плоту. Однако, что бы вы думали, через 2 часа я уже проникся к ним такой нежностью, к этим моим товарищам по несчастью, что 100 раз подумал бы еще, прежде чем отправить их к себе в желудок. Мне было приятно видеть, как они бегают по моему маленькому плоту, как смотрят на меня своими глазками-бусинками, как взбираются по моим ногам, попискивая от удовольствия.